Глава 29. Руслан. Сказал бы мне кто-нибудь месяц назад, что я кинусь поздней ночью исполнять прихоти беременной девушки, я бы посмеялся. Однако факт остается фактом. 3 часа ночи. Все нормальные люди спят, все активные и безбашенные тусят, а я отправился на поиски патиссонов, попутно слушая болтовню Евы. «Прихоти беременных — это не миф», — заявила Ева. И почему-то я ей поверил. Стоило только взглянуть на ее расстроенное лицо и глаза, полные слез, как сразу же захотелось сделать все, чтобы она не смела пустить слезу. Возможно, Ева беременна от меня. Ева отнекивается, заявляя, что ребенок может быть и от другого мужчины. Но и меня со счетов не стоит сбрасывать, дорогуша. Хотелось бы быть уверенным на 100%, что ребенок от меня. Не знаю, зачем мне это надо, но думать, что Ева беременна от меня, приятней, что ли? Осталось только установить отцовство. Ева наотрез отказалась говорить имя мужчины, с которым встречалась до меня. Она заявила, что переспала с бывшим за 3 дня до встречи со мной в клубе. Если это правда, то она не акуленок, а самая настоящая акула. Но это никак не вяжется с образом гордячки, расставшейся с женатым мужчиной месяцем ранее. Не верю, хоть убей. Так что нужно проверить, выяснить имя бывшего, нанять частного детектива и устроить ему допрос с пристрастием. Уверен, что Ева врет, заявляя, что она переспала с бывшим. Но чуть позднее, глядя, как Ева со счастливым видом схватила с полки супермаркета банку с маринованными патиссонами, я понял одну вещь. Мне просто не хочется верить, что Ева беременна от другого. Поэтому я просто обязан выяснить правду. Понятия не имею, что я потом буду делать с этой правдой. Отношения? Спасибо, наелся. Больше меня этой лажей не накормить до отвала. Но для чего-то же мне нужно быть уверенным, что отец именно я, а не бывший ноунейм. «Спасибо, это они!» Ева со скоростью света нагружала тележку баночками с патиссонами. У меня чуть глаза на лоб не вылезли. «Ева, ты уверена, что съешь 7 банок?» «Это недельный запас», — заявила Ева. «Мда, аппетиты у Евы самые, что ни на есть акульи. Но лучше мне сейчас придержать язык за зубами, а то обидится и швырнет в меня этой стеклянной банкой. Чревато последствиями». Я взял одну банку, повертел, решительно поставил обратно. Потом посмотрел еще одну и начал выгружать тележку. «Рус, это работает в другую сторону!» — возмутилась Ева. «На срок годности посмотри, он истекает уже послезавтра. Старая партия». Ева послушалась, с усердием бухгалтера проверила все банки, что выбрала, и полезла на полку. «Черт побери!» «Ага, они все с одной партии». Ева озадаченно осмотрела полки, но других патиссонов мы не нашли. «Знаешь, они еще годные к употреблению, и если я съем совсем немножечко...» «Исключено!» — возразил я. «Не хватало, чтобы ты отравилась». «Боишься, что испорчу твою легенду?» — надула губы Ева. «Пищевое отравление — это не шутки. Поехали дальше». «А может быть...» «Нет!» Чтобы Ева не возражала, я схватил ее за руку и повел за собой. Следующий супермаркет ничем нас не порадовал. И третий тоже. Нам повезло лишь на 4-й раз. «Боже, это самый поздний шопинг в моей жизни!» призналась Ева. «Или самый ранний?» Поправил я ее, посмотрев на часы. «Ох, прости». Ева потянулась и прикрыла ладошкой рот, зевая. «Будешь есть их?» «Разумеется», фыркнула моя фиктивная невеста, трепетно прижимая к груди баночку с маринованными овощами. Вот только угроза не была приведена в исполнение. Когда автомобиль подъехал к дому, Ева уже спала. Опять пришлось нести ее на руках. Кажется, почти с самого начала нашего знакомства я только и делаю, что ношу Еву на руках, удваиваю гонорары и исполняю прихоти этой чертовки. А она в ответ обзывает меня черствым сухарем и отстраняет от своего тела, которое, как назло, оказывается чересчур желанным для меня. «Где справедливость?» — спрашивается.